Я еще не Москва даже, вот, не знаю. И, конечно, есть. Через неделю в запасе есть. За кого буду голосовать, это не обязательно говорить. Я уже выбор свой сделала. Ну, нынешнее руководство устраивает. За Лукашенко. Ну, улучшилось благосостояние. Слышали, не устраивает. За батьку. За батьку. А мы все время за него. Потому что он что-то делает для страны. Мы всегда за него. Ну, я вообще-то знаю, за кого я буду. Я не знаю. Ну, вообще-то я работаю на стройке, мне хорошо. Ситуация устраивает вполне. Пенсионерка, вот работаю, еще разрешили работать. И что, я не знаю. Не, ну, во всяком случае, видимо, за Шурика. За кого, за президента? Ну, не знаю, как бы все устраивает. Моя стабильность. А кто его знает? Но... А за кого голосовать? Конечно, за Лукашенко будут. А там что-то я слухал, знаешь, не сильно понравилось. Если я пока еще не выбрала, за кого голосовать? Ну да, неделя. Неделя вообще-то это очень много еще. Поэтому, я думаю, еще есть время. Вроде бы мне предпочтительнее Ромашевский. Не знаю, может быть за него.